Только в то время отец Хан знал, что эта девушка на самом деле считалась младшей сестрой самого Цинция и стала самой старшей дамой их торговой палаты Сичуани, на городской улице Цзянси. Если эта юная леди скажет хоть слово, ее сила будет такой же, как у брата Ци. Отец Хан был ошеломлен, его глаза хитро сузились. Юнхуа вообще проигнорировала его. Она снова спросила Хан Юна: «Нуа-Нуа чувствует себя лучше?» Хан Юна кивнула: «Все в порядке, сестра. Где тетя?» Снова спросила Юнхуа: «У моей матери только что было кровохарканье, и ее состояние, наконец, взяли под контроль». Хан Юна плакала без остановки. Юнхуа посмотрела на семью Хан. Все, что можно было разбить в доме, разбил отец Хан. Смотреть на такую сцену просто невыносимо. «Нуа-Нуа, собирай вещи, мы сначала отвезем твою маму в больницу», — прямо сказала Юнхуа. Хан Юна на мгновение замерла, затем поджала губы и покачала головой. «Сестра Хуа, лучше не надо. Давайте сейчас выйдем, люди швыряют в нас вещи, как нас может принять больница? Неужели это так серьезно?» Юнхуа глубоко вздохнула и тут же сказала: «Пойди и собери свои вещи прямо сейчас, а я займусь другими делами». Юнхуа позвонила Лин Нану, который последние несколько лет был руководителем группы в городе Цзянси, так что у него все еще были связи. «Попросите Линь Нана найти кого-нибудь, кто откроет палату в больнице, потому что, учитывая статус матери Хан, ей надо выделить отдельную палату». Линь Нан также послал кого-нибудь забрать их. Юнхуа волновалась, поэтому она лично сопроводила маму Хан и Хан Юна в больницу, успокоила их, а затем вернулась в бюро. «Иди и отдохни немного», — сказал Чжоу Шинбэй Цань. «То, что ты попросила Линь Нань расследовать, не принесет никаких результатов в ближайшее время». Юнхуа поджала губы и продолжила просматривать файл, не говоря ни слова. Чжоу Шинбэй Цань был очень беспомощен и приготовил Юнхуа чашку горячего чая с молоком. Юнхуа продолжала читать файл, попивая чай с молоком. Время шло минута за минутой. Юнхуа снова и снова просматривала файлы. Когда у нее закружилась голова, Линь Нан вернулся. «В этом районе нет камер наблюдения, но было около полудня, так что свидетели были», — быстро сказал Линь Нан. «Поскольку Е Цин Мэн была красивая и плача голосовала, чтобы остановить машину, свидетель только что вышел, вылил воду из фонтанчика, и взгляните еще раз. Таксист, очень похожий на толстяка из тех трех погибших, но такси не нашли, так что не уверен, что оно есть». Подруги матери Е также были обнаружены. Она не только подруга мамы Е, но и крестная мать Е Цин Мэн. Эта крестная действительно работает в городской больнице и является старшей медсестрой. Мы спросили ее о ситуации, и она сказала, что у Е Цин Мэн была пневмония, но она не хотела идти в больницу, поэтому выписала лекарство и пошла домой делать укол. Медицинские записи и рецепты верны. Кроме того, мы попросили женщину-полицейского взять интервью у одноклассников и учителей Е Цин Мэн, и все они сказали, что не думают, что у Е Цин Мэн была чистоплотность или обсессивно-компульсивное расстройство. Они сказали, что Е Цин Мэн также очень любила играть во время ее осенних прогулок. Она не сумасшедшая, но и не видит ничего плохого в том, что она сидит на земле. Есть еще тетя Е, которая живет не в имперской столице, а в провинции Г. Тон Линь Нан был не очень хорошим. Юнхуа закусила губу и тихо сказала: «Когда я была в комнате Е Цин Мэн, ее комната была похожа на стерильную лабораторию, похожую на телевизор. Стены, занавески, постельное белье — все было белым, белым. Я также заметила, что у Е Цин Мэн есть привычка потирать руки и обнимать их. Еще один момент заключается в том, что, хотя она выглядит очень спокойной, я чувствую, что она очень обеспокоена, может сильно напугана». Голос Юнхуа был очень мягким. Линь Нан, Чжоу Шинбэй Цань, Гухуа и Дун Лили, которые только что вошли и не перебивали Юнхуа, молчали. В комнате повисла тишина. Через некоторое время Линь Нан заговорила первым: «Тогда ты». «Нет», — Юнхуа подождал, пока Линь Нан захочет что-то сказать, и спросил ее, прикасалась ли она к Е Цин Мэн и чувствовала ли она что-нибудь от тела Е Цин Мэн. «Я не прикасалась к ней, потому что она была очень сторонилась к человеческим прикосновениям и близкому контакту», — ответила Юнхуа. «Когда я подошла к ней, она явно почувствовала себя неловко, ее ноги продолжали трястись, и она почти хотела отступить от меня. Я думаю, если бы я прикоснулась к ней, она могла начать кричать». Дун Лили не могла не сказать: «Но в этом случае у вас нет возможности узнать, Подозревается ли она в убийстве? Ни для кого не секрет, что способность Юнхуа чувствовать эмоции убийцы. Отношения между Дун Лили и Гухуай, кажется, становятся все ближе, и никто намеренно не скрывает это от нее, а ранее Цзунин, Шэнь Ян и Ся Циньянь. Дун Лили действительно завидовала способностям Юнхуа. Столкнувшись с вопросом Дун Лили, Юнхуа прямо покачал головой. «Мне не нужно прикасаться к ней, я уже могу полностью уловить ее эмоции», мягко сказала Юнхуа. «Она не Ауинму, который принимает убийство людей для развлечения, она просто молодая девушка в возрасте до 16 лет, простая умом, чистая сердцем, была, она должна была расцвести, как цветок». Присутствовавшие люди не были обычными людьми, не знающими мира, они видели бесчисленное количество порочных случаев, каждый из них был печален, каждый из них был болезненным, однако жизнь должна продолжаться, а дела нужно раскрывать, и жертве, и убийце нужен честный и справедливый результат. Дун Лили была немного сбита с толку. Вы все думаете, что Е Цин Мэн убила этих трех человек, как это возможно, она же совсем девчонка, с ее силой, как вы думаете, она может контролировать тех трех мертвецов. Гухуай протянул руку и погладил волосы Дун Лили. Глупая, с чего же я глупая, сломалась Дун Лили, такое чувство, что все остальные понимают, а она не понимает. «Действительно ужасно», — Гухуай слегка кашлянул. «Позволь мне повторить, если чего-то не хватает или что-то не так, ты можешь добавить это». Е Цин Мэн поссорилась с Хан Фэн Чжоу и в порыве гнева побежала домой, но вместо этого взяла злое такси. Глава 629. Восстановление преступления. Во-первых, для Е Цин Мэн совершенно невозможно самостоятельно убить троих взрослых мужчин. Хотя трое взрослых мужчин уже опустошили свои тела из-за алкоголя, секса и контрабанды, она все равно вряд ли сможет сравниться с этими тремя мужчинами. У Е Цин Мэн должен быть помощник. Этот помощник – Хан Фэн Чжоу. Вернемся к хронологическому порядку. Было около 11:30, когда Е Цин Мэн взяла это злобное такси. Хан Юна сказала, что Хан Фэн Чжоу выбежал из дома после часа дня. Хан Юна подумала, что он собирается купить инструменты для ремонта ручки, и она позвала Хан Фэн Чжоу. Но Хан Фэн Чжоу проигнорировал ее и сразу же убежал. Затем Хан Юна сказала, что Хан Фэн Чжоу вернулся около 5 или 6 часов дня. Когда он вернулся, его лицо было очень плохим. Хан Юна подумала, что у него плохое настроение, потому что он не купил инструменты. Я предполагаю, что Хан Фэн Чжоу, должно быть, получил призыв о помощи от Е Цин Мэн, когда Хан Фэн Чжоу вышел после часа дня. Е Цин Мэн, вероятно, уже столкнулась с несчастьем в то время. После того, как Хан Фэн Чжоу убежал, он усмирил трех человек и связал их веревками. Это было видно на трупах, и у всех были признаки того, что они были связаны. Но ясно, что Хан Фэн Чжоу их не убивал. Дун Лили нахмурилась. Тогда почему Хан Фэн Чжоу не позвонил в полицию? Чжоу Шинбэй вздохнул. Все очень просто, Е Цин Мэн, возможно, столкнулась с несчастьем. Если вы позвоните в полицию, все узнают об этом, и с состоянием общественного мнения в нашей стране все будут обвинять Е Цин Мэн вместо того, чтобы сочувствовать ей. Она, ее будущая жизнь будет трудной. Дун Лили на мгновение замолчала, а затем снова спросила. Тогда что они собираются делать, если не вызовут полицию? Просто связать этих троих, какой в этом смысл? Линь Нан какое-то время молчал. Я думаю, Хан Фэн Чжоу намеревается сначала разобраться с делом Е Цин Мэн, а затем решить судьбу этих трех человек с помощью брата Ци. Тогда кто убил тех троих? Спросила Дун Лили. Гухуай продолжил. Хан Фэн Чжоу подбежал, схватил троих мужчин и связал их. Место преступления очень удаленное. Это заброшенное здание фабрики. Вероятно, что кто-то отправится туда. План Хан Фэн Чжоу должен заключаться в том, чтобы сначала заключить этих людей там, а затем решить проблему после Нового года или, по крайней мере, в первый день Нового года. Гухуай сделал глоток воды. Е Цин Мэн определенно не соглашалась вызывать полицию. Хан Фэн Чжоу отправил Е Цин Мэн домой. К тому времени, когда он вернулся домой, было 5 или 6 часов дня до 8 часов. Хан Юна сказала, что Хан Фэн Чжоу получил еще один звонок, и этот звонок может быть от Е Цин Мэн. Глаза Дун Лили расширились. Вы имеете в виду, что Е Цин Мэн вернулась и убила этих трех человек, а затем позвонила Хан Фэн Чжоу? Да, сказал Гухуай. У жертв отрезали члены, их нарезали кусочками, а затем скормили жертвам. Это очень типичная практика лишения способности ха, а нарезка и кормление – это скорее проявление бурных ненавистных эмоций убийцы. Все жертвы были связаны, Хан Фэнчжоу, должно быть, связала их очень крепко, и Е Цинмен не составило труда это сделать. Позже Е Цинмен отрезала мертвому человеку пальцы один за другим от суставов, чтобы еще больше высвободить ненависть. Пока она делала это, ненависть Е Цинмен не давала ей уснуть, и она сходила с ума. Но после этого эмоции Е Цинмен рухнули. Глава 630. Хан Фэнчжоу. Он настолько эмоциональный человек, за 350. Она яростно ударила жертв ножом в живот, как будто выдыхая, и полностью убила их. Эмоции Е Цинмен полностью рухнули. Думаю, она позвонила Хан Фэнчжоу перед тем, как ударить жертв ножом. После телефонного звонка она зарезала троих мужчин. Когда прибыл Хан Фэнчжоу, скорее всего эти трое были уже мертвы. И из-за вины Хан Фэнчжоу очистил все следы, принадлежащие Е Цинмен на месте происшествия, и повторно расширил и уничтожил раны, которые Е Цинмен нанесла на животе жертв. Это сделало невозможным для полиции судить о характеристиках убийцы. Поскольку покойный только что умер, поэтому повторно поврежденная рана Хан Фэнчжоу перекрывалась с раной Е Цинмен, и судебно-медицинский эксперт не мог это обнаружить. Затем он очистил все следы, оставленные Е Цинмен, и снова оставил свою биологическую информацию, такую как отпечатки пальцев орудия убийства, перхоть мертвецов под ногтями и следы на месте происшествия. На самом деле намеренная цель Хан Фэнчжоу оставить это полиции состоит в том, чтобы позволить полиции найти достаточно улик, чтобы сформировать цепочку улик, чтобы осудить его, или позволить Е Цинмен сбежать. Как только Гу Хуай закончил говорить, все замолчали. Спустя долгое время Лин Нан сжал кулаки. «Это все наши догадки, если только он не изменит своего признания». Если Е Цинмен не признает себя виновной, иначе, все знают, что имеет в виду Линь Нан. Одна сторона – домыслы, а другая – неопровержимые доказательства. «Я не знаю, проводила ли я медицинский осмотр Е Цинмен», – сказала Дун Лили. «Если она действительно повелась на это, прошло так много дней, она должна быть здорова». «Невозможно», – прямо отрицал Линь Нан. «Нет причин, да нет вообще никакой причины, кроме девушку, которую постигла такая трагическая судьба, вам еще предстоит пойти проверить ее еще раз и позволить ей пережить этот кошмар. Это слишком жестоко». Дун Лили прикусил губу. «На самом деле, если эти трое действительно были убиты, Е Цинмен суд отнесется к этому снисходительно, верно?» «Не может, не может». Будучи полицейским, Дун Лили не произносила последние четыре слова, но все присутствующие знали, что она собирается сказать. Нельзя ли их использовать в качестве самообороны? Закон предусматривает, что в случае изнасилования, особенно такого рода луньбая, состоящего из нескольких человек, убийство другой стороны может рассматриваться как самооборона. Оправданная самооборона. Гу Хуай вздохнул. Невозможно. Вскрытие уже определило характер этого случая, пытки и чрезмерное убийство. Особенно поведение по отрезанию биологических органов мертвых и кормлению их обычные люди не могут этого сделать. Обычные люди могут не делать этого из мести. Обычный человек мог бы только зарезать другую сторону, и не будет такое поведение. Дун Лили закусила губу, это было трудно принять. Можете ли вы дать Е Цинмен психиатрическую оценку? Если у нее действительно проблемы с психикой, то после столкновения с такой ужасной вещью ее дух, нестабильные факторы стимулируются. По крайней мере, суд не приговорит ее к тюрьме. Психиатрические больницы еще более ужасны, чем тюрьмы, мягко сказала Юн Хуа. Чжоу Шинбэй Цань кивнул. Я не отрицаю, что такие ситуации распространены в Китае, и то же самое за границей. Плюс ее возраст, психиатрическая больница не очень хороший выбор. Гу Хуай прервал их. Вы, ребята, думаете слишком далеко. Если Е Цинмен не признает себя виновной, наши предположения вообще не будут приняты в качестве доказательств, даже если наши предположения более разумны, а убийство Хан Фэнчжоу очень необосновано. Руководители и проверяющие органы никогда не примут наши домыслы. Дун Лили выглядела встревоженной. Тогда что нам делать? Правда ли, что Хан Фэнчжоу может быть обвинен только в убийстве и приговорен к тюремному заключению? В его ситуации суд учел его возраст, поэтому, по крайней мере, ему не будет помилования. Он действительно готов просидеть в тюрьме до конца жизни. Линь Нан некоторое время молчал, а затем сел немного подавленно. Это его выбор, с того момента, как он убрал место преступления, подчистил все следы, принадлежащие Е Цин Мэн, и направил все улики на себя, этот финал был уже обречен. Теперь он как бы изменил свои слова. Если Е Цин Мэн не признается в преступлении, он тоже бессилен. Линь Нан закончил вторую половину предложения. Никто из нас ничего не может сделать. Дун Лили поджала губы и замолчала. Позволить Е Цин Мэн признать себя виновным, взять на себя инициативу и объяснить, это просто невозможно. Чжоу Шинбэй Цань вдруг сказал. Я думаю, что что-то не так. Что? Спросил Гу Хуай. Мотив, сказал Чжоу Шинбэй Цань. Мы предполагаем, что Е Цин Мэн попала в это такси случайно, и Хан Фэн Чжоу взял на себя вину за нее из-за чувства вины. Но, честно говоря, несмотря на молодость Хан Фэн Чжоу, его ум дотошен, а умственная зрелость не уступает взрослому, и это также связано с окружением, в котором он вырос, дети его возраста гораздо более расторопны. Чжоу Шинбэй Цань немного подумал, а затем сказал, послушайте, он просто связал этих людей, а не убил их сразу, чего достаточно, чтобы показать, что он очень рациональный, и он не из тех особо импульсивных людей. Позже, после убийства Е Цин Мэн, он стер все следы Е Цин Мэн и направил улики против себя, а после того, как его арестовали, его признания были слишком спокойными и очень многозначительными. Думайте, Линь Нан тоже кивнул. Да, он очень спокоен. Послушайте, в этом проблема, сказал Чжоу Шинбэй Цань. Он такой спокойный, его разум такой зрелый, и его мышление не путается. Как вы думаете, он возьмет на себя вину за Е Цин Мэн? Что ты имеешь в виду? Дун Лили все еще не понимала. Чжоу Шинбэй Цань не ответил, но посмотрел на Гу Хуа и Линь Нан. Если бы вы были Хан Фэн Чжоу, вы бы взяли на себя вину за Е Цин Мэн? Гу Хуа и Линь Нан одновременно покачали головами. Гу Хуа слегка кашлянул. С моей точки зрения, несчастье Е Цин Мэн действительно имеет какое-то отношение ко мне. Я чувствую себя виноватым. Нет, это должно быть очень виноватым. Но этого чувства вины недостаточно, чтобы заставить меня проиграть всю мою жизнь. Линь Нан также кивнул. Да, с точки зрения Хан Фэн Чжоу, Е Цин Мэн может считаться только его обычным другом. Если с Е Цин Мэн произойдет несчастный случай, Хан Фэн Чжоу действительно будет чувствовать себя виноватым и жалеть ее, но с точки зрения нашей полиции, на самом деле, Хан Фэн Чжоу не виноват. Чжоу Шинбэй Цань тоже кивнул. Да, верно. С рациональной точки зрения ссора между Хан Фэн Чжоу и Е Цин Мэн и несчастье с Е Цин Мэн на самом деле являются двумя отдельными инцидентами. К примеру, вы называете кого-то другом, приглашаете поесть, и ваш друг попадает в автомобильную аварию на выходе, вы будете чувствовать себя виноватым, но автомобильная авария не имеет к вам прямого отношения, и вам не нужно нести ответственность за автомобильную аварию вашего друга. Дун Лили снова и снова кивала. Если вы объясняете это так, я понимаю. Да-да, автомобильная авария друга, и виноват не ты, хоть ты и пригласил своего друга на ужин. Чжоу Шинбэй Цань тихо сказал, эмоциональные люди могут не заметить разницы, но Хан Фэн Чжоу, он настолько эмоциональный человек, глава 631, все гораздо серьезнее, чем можно себе представить. Все посмотрели на Юн Хуа. Юн Хуа помолчала и спустя долгое время сказала, это то, о чем я подозревала с самого начала. В конце концов, за кого он берет на себя вину? Дун Лили нахмурилась. Конечно, это Е Цин Мэн, разве мы не согласны? Е Цин Мэн была убийцей, поэтому он, естественно, берет на себя вину за Е Цин Мэн. Почему? Юн Хуа покачала головой. На первый взгляд, он действительно осуждает Е Цин Мэн, но почему он хочет взять на себя вину за Е Цин Мэн? Только из-за этой вины? Юн Хуа посмотрела на Линь Наня. Я немного знаю о Хан Фэн Чжоу. Он действительно очень спокойный, вдумчивый и очень организованный. Что бы человек ни делал, он будет ясно об этом думать. У него тяжело больная мать, маленькая сестра и отец-алкоголик, который всегда угрожает матери и сестре. Как он мог так легко сесть в тюрьму? Да, почему? Дун Лили тоже была сбита с толку. Если вначале она еще чувствовала, что причиной была вина, то теперь она в растерянности. Особенно после того, как Чжоу Шинбэй Цань привел пример своего друга, Дун Лили действительно внезапно стала просветленной. Вы можете чувствовать себя виноватым, когда приглашаете своих друзей на ужин, и ваш друг попадает в автомобильную аварию, но вы не должны нести за это ответственность, виновные должны быть привлечены к ответственности. Этот пример полностью аналогичен случаю Хан Фэнчжоу и Е Цинмен. Хан Фэнчжоу может чувствовать себя виноватым, но он не должен нести ответственность за несчастье Е Цинмен. Ответственность должны нести эти отморозки. Хан Фэнчжоу очень вдумчивый, спокойный и организованный, он не может не понять этот вопрос. Более того, у Хан Фэнчжоу все еще есть мать и сестра, которых он не может отпустить, чтобы заботиться о них, и он не так легко должен оказаться в тюрьме. Итак, почему ты хотел обвинить Е Цинмен? Это действительно неразрешимый вопрос. Голова Юнхуа болит. Она слишком долго не отдыхала, и лицо у нее очень некрасивое. Ладно, идите спать. Линь Нан прямо сказал. Все вы идите отдыхать. Брат Гу, я снял для вас комнату через улицу, и вы тоже идите спать. Юнхуа, я отвезу тебя домой. Юнхуа не отказалась. Она очень устала и сейчас чувствует себя некомфортно, ее мозг похож на горшок с грязью, и она никак не может в этом разобраться. Ей действительно нужно отдохнуть. Хан Фэнчжоу, пожалуйста, позаботься об этом, мягко сказала Юнхуа. Не волнуйся, Линь Нан был очень беспомощен. Кстати, где Хэ Юн? Кажется, я его еще не видела, спросила Юнхуа. О, Имперский университет общественной безопасности предоставил несколько мест, и я заполучил одно для него, и пусть он учится какое-то время, сказал Линь Нан. Юнхуа хмыкнула. Отвозя ее домой, Линь Нан снова сказал: не думай слишком много, у каждого своя судьба, мы сделаем все возможное, но результат не зависит от нас. Отдыхай хорошо. Конечно. Юнхуа приняла душ, легла и быстро уснула. Просто с сумбурным сознанием ей суждено плохо спать. Когда она внезапно проснулась, словно от толчка был уже полдень. Уже поздно идти в школу, не говоря уже о том, что у нее сейчас нет настроения идти в школу. Но после того, как что-то подобное произошло, класс 15, должно быть, сейчас в панике. Если эмоции всех не стабилизируются, то хорошее положение класса 15 может быть разрушено. Когда она увидела Пэй Цзы Сюаня, Чжан Шибана и других, Юнхуа поняла, что все гораздо серьезнее, чем она себе представляла. Глава 632, Е Цинмен сдалась. Получив согласие Юнхуа, Шэнь Шиэйн привел к Юнхуа Пэй Цзы Сюаня, Чжан Шибанга, Чжу Ицуня, Ло Си Си и Ся Цин Юй. «Сестра Хуа, почему ты выглядишь такой уродливой?» – спросил Чжу Ицунь. Юнхуа покачала головой. Чжан Шибан прямо выдал Чжу Ицуню пощечину. «Заткнись, если не можешь говорить, ни у кого из нас нет уродливых лиц». Чжу Ицунь замолчал. «У всех очень плохое настроение». В конце концов, Пэй Цзы Сюань заговорил первым, с сильным тоном. «На самом деле, я не думаю, что это имеет значение. Те, кто хочет остаться, остаются, а те, кто не хочет оставаться, могут просто перейти в другой класс. Я пойду к директору. Любой может уйти, если хочет. Пойдем, если 15 го класса больше нет, или все останутся в 15-м классе. Конечно, ты не можешь уйти, Юнхуа». Ло Си Си тоже стиснула зубы. «Да, то, что сказал брат Пей, верно. Любишь ли ты уходить или нет, это редкость». Голос Ся Цин Юй был все еще слабым. «Но если так много людей уйдет, наш 15-краткий класс, он останется все еще первоначальным 15-краткий М-классом». Юнхуа посмотрела на них. «Многие собираются перевестись?» «Да», кивнул Чжан Шибан. «Согласна», сказала Юнхуа. «Я поговорю с директором. Всем, кто хочет перевестись, будет разрешено пойти. Вы можете выбрать, в какой класс вы хотите пойти. Кроме того, ученикам из других классов разрешено переводиться по квоте на выбывание. 14-му классу отдается приоритет». Все посмотрели друг на друга. Чжу Ицунь не мог не сказать: «Сестра Хуа, как ты думаешь, кто-нибудь еще захочет прийти в наш 15-краткий класс?» «Чепуха». Пэй Цзы Сюань посмотрел прямо на Чжу Ицуня. «Я думаю, что в наш 15-краткий класс приходит слишком много людей. Пока Юнхуа все еще там, в 15-м классе не будет проблем». Чжан Шибан тоже кивнул. «Да, наш 15-краткий класс не упадет». Ся Цинюй на мгновение заколебался, а затем тихо спросил: «Тогда брат Хан, он». Слова Ся Цинюй мгновенно привлекли всеобщее внимание к лицу Юнхуа, и Ло Си Си не могла не спросить: «Да, сестра Хуа, брат Хан, он действительно кого-то убил? Он что с ним будет дальше? Почему я в это не верю?» Как сказала Ло Си Си, ее глаза покраснели, как и Ся Цин Юй. Чжан Шибан плотно поджал губы и сжал кулаки. «Я все еще не верю, что брат-хан будет убивать людей. Брат-хан, как мог брат-хан так импульсивно убивать людей? Я не верю в это. Юн Хуань ответила на этот вопрос, когда все еще было неубедительно. Она не хотела слишком много говорить о деле. «Завтра я пойду в школу», – мягко сказал Юн Хуа. «Что касается дела, нам не нужно его обсуждать, результат будет». Отношение Юн Хуа всех немного удивило, она была слишком спокойна. На самом деле, Юн Хуа тоже не была спокойной, она просто не могла этого понять. Днем Цзян Хуань Цин попросил Юн Хуа позвонить и пригласить Гу Хуэя и других прийти к ним на обед. Гу Хуэя и Дун Лили, вероятно, уезжают завтра. Их много. Приходите сюда, чтобы посмотреть, один, отвезти Юн Хуэ и мать обратно, а другой, заинтересовался этим делом. Но трудно легко закрыть дело, и Гу Хуэ не может ждать здесь, пока дело не будет закрыто. Они уезжают завтра, и Цзян Хуань Цин хочет пригласить их на ужин домой. Иди поешь, это слишком хлопотно, сказала Юн Хуэ. Цзян Хуань Цин покачала головой, это не хлопотно, не то чтобы я не хочу идти куда-нибудь поесть, но сейчас зима, мне очень не хочется бегать, дома здорово есть горячее и живое, можно есть горячее, есть медленно и есть, когда захочешь, не забудь позвонить, я еще раз пойду на рынок и что-нибудь куплю. Цзян Хуань Цин еще дважды объяснила, прежде чем уйти, Юн Хуэ была беспомощна, поэтому ей пришлось позвонить Гу Хуэю и остальным, или позвонить им всем, затем спуститься вниз в дом моей тети, чтобы занять большой круглый стол, чтобы все могли поесть вместе. Гу Хуэ и Дун Лили пришли после 4 часов дня, а Цзян Хуань Цин только что вернулась с покупки овощей, и Дун Лили поспешно помогла собрать овощи. Вскоре после этого пришла и Чжоу Хайлань. Сегодня очень холодно, почти день весеннего равноденствия, и вдруг снова так холодно, вошла Чжоу Хайлань и топнула ногой. Весной будет холодно, может быть, в феврале снова пойдет снег, улыбнулась Цзян Хуань Цин. Чжоу Хайлань тоже пошла помогать на кухне. Вскоре после этого из школы вернулись Шэнь Шиэйн и Чу Юй. О, в комнате все еще тепло. Шэнь Шиэйн быстро сняла пальто и шарф, как только вошла в дверь. Юн Хуэ поспешно сказала, не снимай его так резко, будь осторожна, не простудись. ТЦ, я думала, что все такие, как ты, так легко простудиться, мое тело как у коровы. Шэнь Шиэйн махнула кулаком в сторону Юн Хуэ, немного демонстрируя свою силу. «Корова типа сильное тело и горячее, не мерзнет». Юн Хуэ потеряла дар речи. «Ой!» Внезапно воскликнула Шэнь Шиэйн, и Юн Хуэ быстро оглянулась. «Что ж, очень хорошо, Шэнь Шиэйн, которая показала свою силу, стянула с шеи ожерелье. Она поспешила поднять его, но кто-то уже подобрал его для нее. Это ожерелье Шэнь Шиэйн было брошено и упало к ногам Дун Лили, и Дун Лили наклонилась, чтобы поднять ожерелье. Подвеска в форме сердца распахнулась, и внутри оказалась наклейка с фотографией. Мужчина и девушка, девушку зовут Шэнь Шин, мужчину. О, это мой папа. Когда в городе Цзянси впервые стали популярны фотосессии, я потащила его, чтобы он сделал одну из них, рассмеялась Шэнь Шиэйн. Она больше не уклонялась от разговоров о своем отце, хотя все говорили, что ее отец был преступником. Сговорившись с ним, торговцы наркотиками убили полицейских и убежали, и что? Шэнь Шиэйн твердо верит, что ее отец не такой человек. Другие не понимают, но она понимает характер своего отца. Совершенно невозможно, чтобы ее отец был таким человеком. Есть только одна возможность. Ее отец – агент под прикрытием. Это была вера, которую дала ей Юн Хуэ, а также вера, которая сделала ее внезапно просветленной и позволила ей снова принять жизнь. Что бы ни думали другие, ей все равно, она твердо верит только в собственные убеждения. Дун Лили посмотрела на фото. «Это твой отец, он полицейский, но позже что-то пошло не так». Шэнь Шиэйн забрала ожерелье, осторожно повесила его и продолжила. «После 7 часов вечера стол уже накрыт, горячий горшок тоже накрыт, в горшочке с уткой мандаринкой с одной стороны прозрачный суп, а с другой остренький, заботясь о вкусе каждого. Дикая хрустящая рыба, говяжьи желюзи, ломтики говядины, грибы эйнаки, рыбный тофу, грибные шарики шиитаке, креветки. На стол были расставлены различные ингредиенты. Есть также овощи, которые лучше всего освежают зимой. В 7:30 Линь Нан и Чжоу Шинбэй Цань подошли с холодным воздухом. Все сели вокруг и начали есть горячее. Дун Лили сидела рядом с Шэнь Шиэйн, и она мило спросила. «Я слышала кое-что о твоем отце, ты правда не думаешь, что он преступник, вступивший в сговор с наркоторговцами. Шэн Шиэйн кивнула. «Да, не верю», Дун Лили промычала. «Поскольку это не преступник, он может быть только агент под прикрытием». Шэн Шиэйн покачала головой. «Не говори чепухи», Дун Лили быстро кивнула. «Я понимаю, если распространится новость о том, что он может быть агентом под прикрытием, если об этом узнает торговец наркотиками, его жизнь может оказаться в опасности». Шэн Шиэйн не сказала ни слова, но явно согласилась. Дун Лили перестала задавать вопросы и тихо ела. На полпути к еде у Линь Нан зазвонил телефон. Он взял трубку и сказал прямо: «Блин, в чем дело, нельзя ли дать Лао Цзы спокойно поесть?» «Что ты сказал?» Линь Нан внезапно встал. Его глаза расширились. «Е Цин Мэн сдалась, глава 633, я убила их, по трое за раз». Этот ужин был обречен на невозможность продолжать есть. «Е Цин Мэн сдалась», не говоря уже о том, что Линь Нан в это не верил. Никто здесь не мог в это поверить. Почему она вдруг? Внезапная сдача? А как насчет ее родителей? Ее родители отправили ее сюда, или... Линь Нан закрыл микрофон и сказал. Она пришла одна и сейчас все еще в бюро. Очень хорошо, всем не нужно есть, и ни у кого нет настроения есть. Мама, ешь, мы пошли, сразу же сказала Юн Хуа. Цзян Хуань Цин тоже понимала серьезность вопроса, посмотрела на нее и сказала. «Почему бы нам не убрать всю посуду после того, как мы поедим? В любом случае, это горячая кастрюля, и ты можешь продолжать есть после того, как закончишь свою работу». «Все в порядке», Юн Хуа не особо заботилась об этом, поэтому она немедленно пошла одеваться. Линь Нан, Гу Хуай, Дун Лили, Чжоу Шинбэй Цань и Юн Хуа встали и вышли одновременно. Ночь, на улице очень холодно. Когда несколько человек бросились к бюро, Е Цин Мэн сидела там с чашкой чая с молоком в руке и неторопливо пила его. На Е Цин Мэн был бело-розовый длинный свитер, под такими же розово-белыми сапогами из полевого хлопка, а снаружи была пушистая шубка, розовая снаружи и белая внутри. Она выглядела как девушка мечты. Держа чашку чая с молоком в руке и выпивая ее, его большие глаза моргали, выглядя мило и мягко. Когда она увидела Юн Хуа, она счастливо улыбнулась. Она также взяла на себя инициативу поздороваться с Юн Хуа. «Привет!» Юн Хуа поджала губы и подошла. «Старшая сестра Е, Хаэм, этот чай с молоком восхитителен, не хочешь попробовать?» Е Цин Мэн улыбнулась. Юн Хуа покачала головой. «Спасибо, нет необходимости!» Линь Нан спросил глазами. «Почему ты поместил сюда Е Цин Мэн? Разве ты не говорил, что она сдалась? Если вы сдадитесь, вас должны отвезти в комнату для допросов, чтобы объяснить проблему». Тут же подошел полицейский и прошептал Линь Нан. «Это капитан. Она сказала, что подождет, пока вы подойдете и тогда расскажет. Кроме того, она только сказала, что сдалась, и не сказала что-нибудь еще. Нам не подобает запирать людей прямо в комнате для допросов. Дерьмо». Линь Нан посмотрел на своего подчиненного, что неуместно. Хотя Линь Нан ругал своих подчиненных, когда он посмотрел на Е Цин Мэн, все не могли этого вынести. Линь Нан вышел вперед. «Я Чжан Линь Нан из отдела криминальной полиции, Е Цин Мэн, верно? Ты сказала, что хочешь сдаться». Е Цин Мэн обняла чай с молоком и кивнула. «Да, тогда давайте делать заметки», сказал Линь Нан. «Перейдем в мой офис, все в порядке?» «Конечно», Е Цин Мэн встала. «Могу я захватить чай с молоком?» «Можете». «Хуа-хуа, ты можешь сопровождать меня?» Е Цин Мэн улыбнулась Юн Хуа. Юн Хуа кивнула. Чтобы избежать смущения и нервозности Е Цин Мэн, Линь Нан делал заметки для самой Е Цин Мэн, а Юн Хуа сидела на диване с Е Цин Мэн. «Хорошо, мы можем начать сейчас?» – спросил Линь Нан. Е Цин Мэн кивнула. «Все в порядке», – Линь Нан сказал. «Общие вопросы, имя, возраст». После того, как Е Цин Мэн ответил один за другим, Линь Нан кивнула и сказал. «Хорошо, Е Цин Мэн, можешь ли ты сказать мне сейчас, в чем ты хочешь признаться?» Е Цин Мэн моргнула и сказала расслабленным и небрежным тоном. «Конечно, я кое-кого убила». «Ты кого-то убила?» — повторил Линь Нан. «Да, я убивала людей, по трое за раз», — без колебаний сказала Е Цин Мэн. Ее лицо было полно улыбок. «Глава 634, вы хотите, чтобы я призналась?» Линь Нан посмотрел на Е Цин Мэн. На лице Е Цин Мэн не было и следа страха, напротив, выражение радости. Это было настолько странно, насколько это возможно. «Это всего лишь несколько отморозков. Я убила их, чтобы устранить вред для людей». Улыбка Е Цин Мэн была очень милой. Линь Нан некоторое время молчал и сказал. «Е Цин Мэн, если ты делаешь стенограмму, тебе нужно рассказать историю дела с самого начала, например, как ты убила кого-то и почему ты убила его. Все это нужно сказать». Улыбка на лице Е Цинмен осталась неизменной. «Хан Фэнчжоу связал этих людей. Я взяла нож и хотела убить их. Что касается того, почему я захотела убивать людей?» Е Цинмен уставилась на Линнаня. «Капитан Линь, разве вы не понимаете?» Линнан не сказала ни слова, но молча посмотрел на Е Цинмен. Через некоторое время Е Цинмен внезапно повернулась и посмотрела на Юнхуа. «Юнхуа, ты знаешь, почему я захотела убить людей?» Юнхуа покачала головой. «Я не знаю». Е Цинмен скривила губы. «Ребята, вы такие скучные. Разве вы все не знаете? Я вышла из дома Хан Фэнчжоу, взяла такси, и таксист потащил меня к заброшенному зданию фабрики в 20, верно? Водитель тоже позвал двух товарищей, они по очереди играли, было очень весело, но они были счастливы, а я была несчастна. Хан Фэнчжоу связал их и отвез меня домой. Я была очень несчастна, поэтому вернулась и снова поиграла с ними». Е Цинмен так улыбнулась бровями и глазами, что те, кто не знал, подумали, что она говорит о чем-то хорошем, показывая такое счастливое и веселое выражение. «В тот день было холоднее, и везде был лед. Когда я резала их младших, первый кровоточил больше. Это было отвратительно. Я использовала лед, чтобы заморозить их, чтобы было меньше крови. После того, как отрезала его, бросила его к двери и залила водой. ТЦК, это не заняло много времени, пока он не замерз?» С улыбкой спросил Е Цинмен, улыбнулась и спросила у Линнаня и Юнхуа. «Ребята, а вы когда-нибудь ели блюда островной кухни? Они любят есть сырое, потому что сырое – самое питательное и самое свежее на вкус. Я нарезала их младших и дала им попробовать самим». Ни выражение лица Юнхуа, ни Линнаня не изменились. Они просто внимательно слушали то, что сказала Е Цинмен. Независимо от того, говорила ли она это с улыбкой или плачем, в каком бы настроении она ни была, они изо всех сил старались сохранять абсолютное спокойствие. «Эй, скажи мне, не странные ли эти люди?» Они говорили, что их сокровища вкусные, и они настаивали на том, чтобы положить их ко мне в рот, чтобы я съела их. Но после того, как я их почистила и приготовила изысканные блюда, они отказывались от еды. Е Цинмен вздохнул. «Вы сказали, что эти люди такие противоречивые, не так ли?» Лица Линнаня и Юнхуа были очень серьезными. Е Цинмен снова засмеялась. «Они отказались есть большую еду, которую я тщательно приготовила. Я очень разозлилась. Выражения их лиц действительно восхитили меня и сделали меня очень счастливой. Но этого мало. Я все еще была в плохом настроении. Они любили колоть меня своим оружием. К сожалению, Бог не заставил меня вырастить такое оружие, как у них, но у меня есть другое оружие. Например, ницца, нож для очистки овощей. Как я была счастлива, столько крови текла по моим ногам везде. Как я не могла поделиться с ними счастьем, это хорошо, я должна была дать им вкусить такого счастья, правда». Улыбка Е Цинмен становилась все красивее. Я ткнула их, и они закричали: «ГМ, ха, это то же самое, как когда они ударили меня своими ножами. Это так весело и захватывающе, неудивительно, что им нравится эта игра. Я сразу влюбилась в нее, в эту игру. У толстого 38 ударов, у худого 56 ударов, желтые волосы, этот самый слабый, всего 20 ударов», — с улыбкой сказала Е Цинмен. «Я посчитала их всех, сколько раз они ударили меня, я столько же ударила их ножом, ни больше, ни меньше». Юнхуа поджала губы и стиснула зубы. «Ни за что, ни за что». Она вообще не могла винить Е Цинмен, хотя знала, что способ мести и убийства Е Цинмен был неправильным, но она действительно не могла винить Е Цинмен. Еще более невозможно обвинять Е Цинмен с командных высот нравственности. Если бы это была она и столкнулась с чем-то вроде того, с чем столкнулась Е Цинмен, Юнхуа чувствовала, что она, вероятно, могла бы разрезать этих людей на куски мяса одного за другим и использовать их для приготовления горячего горшка. Конечно, поскольку у нее очень сильно развито чувство самозащиты, а Бао Си Цин дал ей браслет для самообороны, она не думала, что попадет в такую ситуацию. Но несмотря ни на что, она действительно не могла винить Е Цинмен. Однако Юнхуа также очень хорошо знала, что она не может винить Е Цинмен, но закон не позволит Е Цинмен уйти. Даже если Е Цинмен будет самой большой жертвой, она не сможет избежать наказания по закону. Юнхуа уже начала думать о том, какого адвоката найти для Е Цинмен, чтобы к Яцинмен можно было относиться снисходительно, желательно с условным сроком и не нужно было садиться в тюрьму. После того, как вы ударили их ножом, эти трое умерли, верно? Спросил Линнан. Яцинмен кивнула. Возможно. Вы звонили Хан Фэнчжоу между 7:00 и 8:00 в канун Нового года? Почему? Снова спросил Линнан. Яцинмен моргнула. Я сделала такую прекрасную работу, конечно, я надеялась, что кто-то оценит ее. Я попросила его прийти и насладиться ею вместе со мной. Вы зарезали этих трех человек, когда звали Хан Фэнчжоу. Линнан продолжал делать записи. Яцинмен улыбнулась. Нет, я сначала позвонила Хан Фэнчжоу и сказала ему, что занимаюсь очень забавным делом, а затем стала колоть их. Я скажу вам, я считала их каждый раз, абсолютно, ни больше, ни меньше. Когда прибыл Хан Фэнчжоу, эти трое уже были мертвы, спросил Линнан. Яцинмен кивнула. Да, когда он прибыл, я только что перестала колоть последнего. Эй, я не ожидала, что колоть людей будет тяжелой работой. Это было действительно утомительно. Неудивительно, что после того, как эти трое закончили колоть меня, они устали и были без сил. Хан Фэнчжоу пошел и избил их троих два раза и связал. Тогда ты признаешь, что убила тех троих, верно? Снова спросил Линнан. Яцинмен посмотрела на Линнаня. В течение нескольких секунд она вдруг улыбнулась. Капитан Линь, я шучу с вами, не принимаете ли вы это всерьез? Глаза Яцинмен внезапно моргнули. То, что я только что сказала, было просто выдуманными историями. Капитан Линь, вы действительно были обмануты мной? Ни за что. Лицо Линнан на мгновение неконтролируемо дернулось. Юнхуа тоже сузила глаза. Улыбка Яцинмен стала еще ярче. Капитан Линь, я обнаружила, что вы так наивны. Я просто сказала это так небрежно. Вы относитесь к этому серьезно. У вас есть доказательства? Она встала и легла на стол Линнаня. Капитан Линь, у вас нет доказательств. Так какое это имеет значение, если то, что я сказала, правда? Линнан ничего не сказал, просто уставился на Яцинмен. Эти двое смотрели друг на друга несколько секунд. Яцинмен снова улыбнулась. Если вы хотите, чтобы я признала, что это не выдуманная история, то это очень просто. Глава 635. Я хочу, чтобы Хан Фэнчжоу сказал правду. Улыбка в глазах Яцинмен становится все больше и больше. Линнан внезапно испытал жуткое чувство. По какой-то причине он всегда чувствовал, что следующие слова Яцинмен могут сделать его неприемлемым. Яцинмен, сказал Линнан, если ты не хочешь, чтобы мы знали правду, почему ты сдалась? Ты пришла сюда, не сказав своим родителям, верно? Яцинмен не сказала ни слова, и улыбка на ее лице не изменилась. Линнан продолжил. Яцинмен, я знаю, что то, что случилось с тобой, очень прискорбно. Такого рода вещи не должны с тобой происходить. Это действительно несправедливо по отношению к тебе. У тебя есть право обижаться. Я имею право обижаться? Яцинмен улыбнулась так сильно, что не могла выпрямить поясницу. На кого ты хочешь, чтобы я обижалась? Обида может повернуть время вспять и вернуть меня в то время, когда я была невинна. Заставляешь меня возмущаться? Я забуду эти кошмары? Яцинмен засмеялась. Я не обижаюсь. Почему я должна обижаться? Это мой обреченный конец с самого начала. Если я действительно хочу обижаться, единственный человек, на которого я могу обижаться, это я сама. Я обижаюсь только на себя, только на себя. Вы понимаете? Яцинмен почти выкрикнула последние несколько слов. Линнан поджал губы и спокойно посмотрел на Яцинмен. Он мягко сказал, никогда не наказывай себя за чужие ошибки. Жизнь достаточно тяжела, будь добрее к себе. Будь добрее к себе. Яцинмен дико рассмеялась. Но я не могу простить. Что мне делать? Единственное, что я не могу простить, это себя. Больше всего я ненавижу себя. Юнхуа нахмурилась. Что-то не так, что-то действительно не так, но она не могла представить, что происходит. Мэн-мэн, наша Мэн-мэн здесь, закричала женщина. Сразу же после этого дверь офиса распахнулась, и за дверью стояли родители Яцинмен. Мать Е расплакалась и бросилась на тело Яцинмен, обняла Яцинмен, но Яцинмен избегала ее, полностью отказываясь от прикосновения матери Е. Мать Е не осмелилась снова прикоснуться к ней, поэтому она могла только медленно приблизиться к ней, плача и говоря, «Ты, дитя, почему ты ушла поздно ночью? Ты напугала свою мать до смерти. Пойдем, пойдем домой, пойдем домой». Папа Е был одет очень по-деловому. Он выглядел способным и успешным человеком. Он сразу же подошел к Линнан. «Моя дочь несовершеннолетняя, и все, что она говорит, не имеет юридической силы. Кроме того, я подозреваю, что вы причастны к выманиванию и получению признаний. Завтра к вам приедет адвокат, чтобы поговорить с вами». После того, как отец Е закончил говорить, он сразу же обнял мать Е за плечи, а затем поддержал свою дочь. «Мэн-мэн, пошли домой». На лице Е Цин-мэн мелькнуло нетерпение. Она сказала прямо: «Я потом пойду домой, ты первый выйдешь, я еще не закончила с ними говорить, я, естественно, пойду домой после того, как закончу». И отец Е, и мать Е выглядели обеспокоенными, особенно мать Е, которая быстро уговорила и сказала: «Что ты хочешь сказать? Подожди завтра, пока придет адвокат, и тогда мы сможем поговорить об этом. Мама боится. Уходи». Лицо Е Цинмен мгновенно потемнело, и ее настроение изменилось. Отец Е и мать Е не осмелились ничего сказать, только осторожно кивнули. «Эй, поторопись, мы подождем у двери, выходи скорее, Мэн-мэн». Как только отец Е и мать Е вышли из дома, Е Цинмен хлопнула дверью офиса и посмотрела прямо на Линнан и Юнхуа. «Мне очень просто действительно признать свою вину. Пока вы позволите Хан Фэнчжоу рассказать все, я признаю себя виновной. В противном случае пусть он возьмет на себя вину за меня и проведет всю свою жизнь в тюрьме». Глава 636. Что они скрывают? Последние слова Е Цинмен, казалось, были зажаты между ее зубами. Каждое слово наполнено глубоко укоренившейся ненавистью. Линнан внезапно поднял голову. Юнхуа тоже недоверчиво посмотрела на Е Цинмен. Е Цинмен была очень довольна выражениями лиц этих двух людей. Она улыбнулась. «Почему, вы же не думаете, что я сдалась, потому что не могла видеть, как Хан Фэнчжоу берет на себя вину за меня, верно? Ха-ха-ха, какая шутка. Я с нетерпением жду, когда вы, ребята, поймаете меня, настоящую виновницу. Невиновный Хан Фэнчжоу будет освобожден». Е Цинмен очень сильно укусил слово «невиновный». «Это очень просто. Как я уже сказала, если вы сможете заставить Хан Фэнчжоу рассказать всю историю без прикрас и утаивания, я подпишу и признаю себя виновной в стенограмме, которую вы только что сделали для меня». Е Цинмен была полна улыбки. «Как насчет этого? Разве это не очень просто? Если он ничего не скажет и будет настаивать на нынешнем заявлении». Е Цинмен улыбнулась. «Поэтому мне очень жаль, он, невиновный человек, может взять на себя вину только за меня, и он заменит меня и потратит всю оставшуюся жизнь в тюрьме. Право, волнующе думать об этом». Закончив говорить, Е Цинмен повернулась и открыла дверь кабинета. Отец Е и мать Е, которые с тревогой расхаживали у двери, бросились приветствовать их, но Е Цинмен прямо обошла их и вышла наружу. Отец Е и мать Е поспешили за ней. В этот момент в офисе Юнхуа и Линнан серьезно посмотрели друг на друга. Гухуай, Чжоу Шинбэй Цань и другие тоже вошли. На столе лежали записи, которые Линнан сделал со слов Е Цинмен, и Гухуай подошел, чтобы взглянуть на них. Позже, когда Е Цинмен сказала, что она выдумывает историю, Линнан не стал это записывать. Слова Е Цинмен повторились в голове Юнхуа. Первоначально она также думала, что Е Цинмен сдалась, потому что не могла видеть, как Хан Фэнчжоу берет на себя вину за нее. Но в этот момент у Юнхуа была совершенно другая идея. Е Цинмен сдалась не потому, что не хотела брать на себя вину за Хан Фэнчжоу, а потому, что знала, что Хан Фэнчжоу обязательно возьмет на себя вину за нее. Точнее, Е Цинмен ненавидит Хан Фэнчжоу. Что она сказала? Единственное, на что она обижается, это не на других, а на себя. Юнхуа внезапно вспомнила еще одно предложение от Е Цинмен. Она сказала, что самой большой ошибкой в ее жизни было то, что она влюбилась в Хан Фэнчжоу. Так что в этот момент Е Цинмен не обижается ни на кого другого, а только на себя. Может быть, это потому, что она любит Хан Фэнчжоу. Она ненавидит себя, ту, кто любит Хан Фэнчжоу. Юнхуа сжала кулаки. Хан Фэнчжоу, что он скрывает? И Е Цинмен, почему она не хотела говорить остальную часть правды, а заставила Хан Фэнчжоу рассказать? Она даже сказала, что если Хан Фэнчжоу дословно расскажет всю правду, она подпишет протокол признания и признает себя виновной. «Я хочу снова увидеть Хан Фэнчжоу», — голос Юнхуа был очень тихим. Линнан посмотрел на нее и кивнул. «Хорошо, уже поздно. Начальник уже ушел с работы, но Линнан, как руководителю группы, Еще предстоит увидеть Хан Фэнчжоу. Линь Нан, максимум 5 минут, иначе мой мониторинг не прост в управлении, и мы на всякий случай нарушаем правила. Не волнуйся, я знаю правила. Линь Нан похлопал и взял на себя ответственность. Плечи двух полицейских, охранявших Хан Фэнчжоу, вели Юнхуа мимо. Это все та же комната для допросов. Когда Хан Фэнчжоу увидел Юнхуа, он нахмурился. «Почему ты снова здесь? Думаешь, я не приду к тебе?» Юнхуа тихо сказала. «Или тебе есть что скрывать от меня?» Хан Фэнчжоу поджал губы. «Ничего, я отдохну. После того, как ты отправишься в тюрьму, у тебя будет достаточно времени, чтобы отдохнуть», — легко сказала Юнхуа. «Я здесь, чтобы сказать тебе одну вещь». «Какую?» Хан Фэнчжоу посмотрел на Юнхуа. Юнхуа уставилась на него, а затем через некоторое время спокойно сказала. «Хан Фэнчжоу, Яцин Мэн сдалась». Взгляд Хан Фэнчжоу мгновенно изменился, он нахмурился, тут же покачал головой и сказал. «Нет, это невозможно. Нет ничего невозможного». Голос Юнхуа был спокойным, она рассказала нам, что произошло. Кулаки Хан Фэнчжоу уже были сжаты, а его глаза были прикованы к Юнхуа. Юнхуа некоторое время смотрела на него, затем внезапно закрыла лицо рукой, постоянно качая головой. После долгого времени она сказала очень тихим голосом. «Я не ожидала этого, я действительно не ожидала, почему это должно измениться». Вот так, Хан Фэнчжоу уставился на Юнхуа и долго молчал. «Хан Фэнчжоу, почему?» В этот момент за пределами комнаты для допросов Дун Лили была в оцепенении. Она безучастно смотрела на сцену в комнате для допросов, но ничего не могла понять. Она не могла не повернуть голову, чтобы посмотреть на Гу Хуая. «Гу Хай, о чем говорит Юнхуа? Она знает, все изменилось, что случилось. Яцин Мэн, очевидно, все еще есть что скрывать, и Хан Фэнчжоу тоже, очевидно, есть что скрывать. Знала ли Юнхуа, что они скрывают? Но откуда она знала? Не понимаю». Гу Хуай был беспомощен и взглянул на Дун Лили. «Вот почему я сказал, что она родилась, чтобы съесть эту миску с едой». Она обманывала его, ее слова затуманивали суть и намеренно создавали атмосферу, что она уже знала правду. Если Хан Фэнчжоу вступит в ловушку, тогда скоро будет открыт прорыв. Притворяется, она обманывает Хан Фэнчжоу. Дун Лили внезапно поняла, будет ли Хан Фэнчжоу тем самым. Хан Фэнчжоу посмотрел на Юнхуа и через некоторое время тихо сказал: «Возвращайся, Юнхуа, я кое-кого убил, и я должен заплатить своей жизнью, вот и все». Чувство разочарования охватило сердце Юнхуа. Ее маленькая уловка не смогла обмануть Хан Фэнчжоу. Хан Фэнчжоу видел насквозь, он знал, что она ничего не знает. Юнхуа больше не притворялась, она посмотрела на Хан Фэнчжоу, ее голос был очень холодным. «Хан Фэнчжоу, я действительно не понимаю, почему вы это сделали? Что вы с Яцин Мэн скрываете? Почему вы так не хотите этого делать? Скажи, почему Яцин Мэн так уверена, что ты этого не скажешь? Кроме того, почему Яцин Мэн так сильно тебя ненавидит?» Юнхуа встала и прижала кулак к столу для допросов. «Хан Фэнчжоу, умоляю тебя, можешь ли ты сказать правду? Обещаю, я найду лучшего адвоката для Яцин Мэн. Ей дадут условный срок, и я постараюсь, чтобы она не попала в тюрьму. Хорошо, ты действительно не должен платить за это своей жизнью». Хан Фэнчжоу молчал. Юнхуа действительно сходила с ума от гнева. «Хан Фэнчжоу, состояние тети снова становится тяжелым, и она кашляет кровью. Твой отец был пьяный, сошел с ума. Если бы я не проходила мимо, он бы избил Нуа-Нуа до смерти. И ты должен представить, как соседи по соседству говорят о твоей семье. Что же делать тетушке и Нуа-Нуа? Хан Фэнчжоу, для всего есть решение, почему ты настаиваешь на такой крайности? Я не понимаю, право, совсем не понимаю, почему это стоит всей твоей жизни». Глава 637, когда-то она была такой же, как он. Юнхуа была очень эмоциональна. После того, как она закончила кричать на Хан Фэнчжоу, она оперлась руками о стол и посмотрела на Хан Фэнчжоу, не щурясь. Ее глаза сфокусировались на Хан Фэнчжоу, глядя на Хан Фэнчжоу, не моргая. И Хан Фэнчжоу слегка поднял голову и посмотрел на нее. Четыре глаза встречаются, ни один из них не вздрогнул. Глаза Юнхуа были вопросительными, но более разочарованными, в то время как глаза Хан Фэнчжоу были спокойными от начала до конца. Помимо спокойствия, было также чувство, что он вообще не хотел признаваться. Да, она могла понять глаза Хан Фэнчжоу, что не позволяло ей игнорировать его. На мгновение Юнхуа почувствовала себя немного неловко и подавлена. Из глаз Хан Фэнчжоу она увидела себя, ту, кем когда-то была, такую недостижимость, такую увлеченность, которую нужно было трезво отбросить. Юнхуа внезапно обернулась, не говоря ни слова, она развернулась и ушла. После выхода из комнаты для допросов никто не говорил, потому что никто не мог всего этого понять. Юнхуа посмотрела на Линь Наня и сказала: «Я пойду домой». Линь Нан кивнул: «Я попрошу кого-нибудь отвезти тебя». Но, не дожидаясь, пока Линь Нан договорится с кем-нибудь о доставке, пришел Чу Юй и упаковал все оставшиеся от горячего горшка ингредиенты, а также купил основу для горячего горшка. «Тетя сказала, что ты можешь не успеть вернуться поесть. В столовой в бюро должна быть индукционная плита. Давай воспользуемся ею», — сказал Чу Юй. «Ты пришел как раз вовремя, верни Юнхуа», — сказал Линь Нан. Юнхуа кивнула и сказала Гу Хуаю и Дун Лили: «Идите завтра, я не буду вас провожать». После этого Юнхуа не стала есть горячее и пошла домой с Чу Юем. Этой ночью Юнхуа не суждено было хорошо уснуть. Глаза Хан Фэнчжоу продолжали сверкать в ее голове. Его глаза, его эмоции. Юнхуа чувствовал себя некомфортно не потому, что они ему нравились, а потому что сама Юнхуа не могла сказать. Казалось, что она должна что-то знать, но она не могла об этом подумать. Был лишь слой оконного стекла, через который можно было пробраться и узнать, но она не могла этого понять. На следующее утро, во вторник, Юнхуа пошла в школу. Каждый раз, когда Юнхуа появлялась в школе, многие люди наблюдали за ней, как будто она была каким-то редким животным. Но сейчас было самое время. Времени, когда она появлялась в школе, было не так уж и много. Как только она вошла в 15-краткий класс, Юнхуа немного остановилась. 15-краткий класс, который изначально был заполнен, сейчас как минимум наполовину был пуст. Это вовсе не преувеличение, как минимум половина мест пустует. Многие знакомые лица исчезли. Оставшиеся. Сестра Хуа, Чжан Шибан колебался и волновался, опасаясь, что Юнхуа будет чувствовать себя некомфортно. Юнхуа улыбнулась: «Все в порядке. Пей-пей, ты сказал директору? Бля, да ты пей-пей». Сюань-сюань, Юнхуа немедленно изменила свои слова. Лицо Пэйцзы Сюаня мгновенно исказилось, и он яростно посмотрел на Юнхуа. «Я сказал это», — директор согласился. Юнхуа кивнула: «Тогда дайте мне знать сегодня, чтобы узнать, хочет ли кто-нибудь прийти в наш класс с 15 ХМ, ему повезет, если кто-то придет», — пренебрежительно сказал Пэйцзы Сюань. В это время кто-то уже постучал в окно. «Та-та, когда мы сможем перевестись? Вы уже назначили время, все не могут подождать, РМ». «Сестра Хуа, ты вернулась, хэх. Вы можете войти сейчас», — улыбнулась Юнхуа. «Правда». Ученица моментально вскочила. «Отлично, сразу всем расскажу. Глава 638. Хан Фэнчжоу попросил меня найти кого-нибудь, чтобы обмануть его». Волнение этой ученицы заставило учеников 15-го класса почувствовать себя немного лучше. В конце концов, все изначально были такими хорошими одноклассниками, но что-то случилось, и некоторым не терпелось уйти. Класс 15, который изначально вывел всех из корыта в облака и принес всем славу, теперь их глаза подобны темной бездне, и они отчаянно убегают один за другим. Хотя еще более 20 человек стоят твердо, но большинство из них – классовые кадры. Конечно, некоторые классные руководители также ушли, например, Сян Синь-Синь, член учебного комитета, Цзиянь, представитель политического класса, и Су Юй, представитель класса биологии. Все покинули 15-краткое класс и перешли в 1-краткое. Те, кто остался, на самом деле были очень подавлены. Но теперь, видя, что все еще есть люди, так жаждущие присоединиться к классу 15, настроение у всех внезапно улучшилось. Да, у каждого свой выбор, кто-то хочет уйти, а кто-то отчаянно хочет присоединиться. В 15 классе осталось 28 человек, а в 14 классе 30 человек. Все они хотят присоединиться. Если они присоединятся, на самом деле будет еще 2 человека, но ничего страшного. Это просто вопрос перемещения еще 2 парт. Новые ученики были слишком возбуждены, такое волнение и радость рассеяли первоначальную тяжесть 15-го класса. Если старые не уйдут, новые не придут. Теперь это совершенно новый класс 15. Юнхуа также встретила нового учителя. Он все еще проигрывал пари Бао Си Цину, но этот не такой, как Мин Ци, а очень живой, Он с архитектурного факультета университета Цинхуа. Он пришел сюда, во-первых, потому что проиграл пари, во-вторых, потому что работает над новым проектом, но вдохновения не было, поэтому он пришел преподавать, чтобы отвлечься. Этот молодой и живой учитель обучал Цзи Яня и называл его нежным, живым и знающим. «Эй, это ведь легендарная сестра Хуа нашего класса, я много о тебе слышал». Цзи Ян увидел Юн Хуа и тут же забавно сложил руки рупором. «Я не поклонился горе, когда прибыл к вашим горным вратам, простите, ха, Юн Хуа, впервые вижу этот стиль живописи, трудновато привыкнуть». «Здравствуйте, учитель Цзи», Юн Хуа улыбнулась и слегка наклонилась. Цзи Ян махнул рукой. «Зовите меня лидер». Ученики в классе мгновенно расхохотались. «Здравствуйте, лидер. Здравствуйте, братья и сестры. Эй, в наш класс снова приходит много героев. Новые герои из всех слоев общества, прозорливые. Смотрите, как этот лидер приведет вас к господству в мире боевых искусств. Лидер могучий властвует над миром. Тысячи поколений, объедините реки и озера». Юн Хуа не могла на это смотреть. Стиль этого заклинателя змей действительно опережал свое время. Студенты второго семестра особенно восхищались боевыми искусствами и хотели, чтобы все они могли поступить в Тинлун и Сюнба, стать мастерами боевых искусств и править миром. Юн Хуа действительно убедила Цзи Янь, но она также понимает, что хороший учитель – это учитель, который может мобилизовать эмоции учеников. Если вам интересно учиться, то обучение обязательно даст в два раза больше результата при половинных усилиях. Если вам не интересно и вы просто учитесь ради обучения, то оно действительно получишь в два раза меньше результата, приложив в два раза больше усилий. В возрасте второго периода почти никто не может осознать, насколько важно обучение и как обучение изменит их будущее. Вопрос не в уме, а в возрасте и опыте. Только испытав достаточное количество вещей, вы поймете, как важно учиться. Это правда, что обучение не может напрямую дать вам хорошую жизнь, но обучение может дать вам больше и лучший выбор в жизни. Но любой, кто жалеет о том, что тогда не занимался усердно, уже достаточно познал людей и вещи. Сколько людей мечтают вернуться в школьные годы, но в итоге это может быть только мечтой. Цзи Ян определенно не является хорошим учителем в традиционном смысле, но, без сомнения, он учитель, который больше всего может пробудить интерес учеников к обучению. Не беспокоясь о классе 15, Юн Хуа снова сосредоточилась на деле Хан Фэн Чжоу. Ни Хан Фэн Чжоу, ни Е Цин Мэн не могут открыть прорыв, поэтому единственный способ найти улики от жертвы. Она прочитала файл. Все трое умерших были из города Пиншань, который находится рядом с городом Цзянси. Эти трое умерших были ублюдками с предыдущими судимостями. На темной дороге города Цзянси был брат Ци, хотя брат Ци сейчас перешел на белую дорогу, но на темной дороге действительно есть что-то, что брат Ци не будет игнорировать, поэтому с братом Ци в городе Цзянси всегда был хороший законный порядок. Бандиты из города Пиншань часто не осмеливаются пересекать границу, чтобы что-то сделать. Не может быть, чтобы эти три ублюдка не знали имени брата Ци, но они все равно понаехали. Это определенно не было прихотью, это должно было быть преднамеренно. Но если был заранее обдуманный план, как они могли найти Е Цин Мэн? Или, другими словами, целью трех погибших на самом деле был Хан Фэн Чжоу, и Е Цин Мэн была замешана только из-за ее отношений с Хан Фэн Чжоу? Если это так, Юн Хуа сразу же позвонила. «Брат, у тебя есть время встретиться?» «Ах, почему? Я ничего не знаю», — голоса был удивлен. Юн Хуа сузила глаза. «Брат, что ты знаешь?» «Я не знаю что. Хан Фэн Чжоу». «О», — Юн Хуа поджала губы, становясь все более и более уверенной, что я должен что-то знать, и прямо сказала. «Брат, я пойду найду тебя сейчас».